Глава 29. Мы добрались до поместья лорда Варре ранним вечером третьего дня. Одинокий особняк стоял в конце длинной аллеи. Его вид изрядно удивил меня, если учесть, что лорд Варре передал мне малую талику своего состояния, а также вспомнить его безупречную одежду и надменное поведение. Я ожидал увидеть громадный замок посреди великолепного парка. Вместо этого я нашел ухоженный, но достаточно скромный дом, окруженный деревьями, которые скрывали его со стороны главной дороги. Впрочем, отсутствие роскоши не имело для меня значения. Большую часть путешествия я провел, представляя себе нашу беседу, мои вопросы и его возможные ответы. И мне было все равно, произойдет это во дворце или в скромной хижине. Меня впустил хмурый молодой лакей. Он взял мою визитную карточку, но оставил шляпу и плащ у меня в руках. Тихо, почти шепотом, он сообщил мне, что сожалеет, но лорд Варре не принимает посетителей. Его светлость болен, более того, врачи полагают, что он умирает. Потрясенный, я стоял, раздумывая, какой мне следует дать ответ, когда по лестнице спустился пожилой чопорный дворецкий. Он с важным видом спросил у меня, не тот ли я джентльмен, который является владельцем пса, сидящего на ступеньках у входа в дом. Я не стал отрицать этого, полагая, что мне будет предложено тотчас забрать собаку, а заодно удалиться самому. Но дворецкий лишь кивнул в ответ и приказал лакею впустить пса в дом, помочь моему слуге отнести багаж в зеленую спальню и позаботиться, чтобы гость его светлости чувствовал себя как дома. Другому лакею было велено забрать мою шляпу и плащ. «Благодарю вас», — ответил я. «Но мне бы не хотелось причинять беспокойство в такое тяжелое для вас время, хотя у меня и было желание побеседовать с его светлостью». «Вы нисколько не побеспокоите нас, сэр. Напротив, мы с радостью вас примем. Имею ли я честь обращаться к капитану Тайлеру Хоторну?» Я почувствовал облегчение, значит, его хозяин говорил обо мне. «Да, хотя я оставил армию, а потому перестал быть капитаном». «Я понимаю. Меня зовут Уэнтворт, я дворецкий. Немного позже я провожу вас наверх, чтобы вы могли побеседовать с его светлостью, но не изволите ли вы прежде выпить чего-нибудь освежающего?» «В этом нет необходимости, но я бы хотел привести себя в порядок перед визитом к его светлости». Тут в дом впустили призрака, и он приветствовал Уэнворта. Дворецкий, как мне показалось, также был рад его видеть, как старого друга. Такая встреча принесла мне облегчение. К этому времени я уже успел оценить умение призрака определять достоинства людей. Появился лакей и сообщил, что я могу проследовать в комнату для гостей. Уэнтворт попросил меня позвонить, дернув колокольчик, как только я буду готов, сказав, что он лично отведет меня в покое его светлости. Моя спальня оказалась чистой и удобной, хотя немного не такой, какую я ожидал увидеть в доме лорда Варре. Мэрит помог мне быстро привести себя в порядок. Переодевшись, я обнаружил стоящую на каминной полке статуэтку из черного мрамора. Это был большой черный пес. «Смотрите, вылитый призрак, сэр», — заметил Мэрит. Он также рассказал мне, что в конюшне полный порядок, как и во всем доме, немного помолчал, а потом добавил. «Позволю себе обратить ваше внимание, сэр, что прислуга очень молода, за исключением мистера Уэнтворта, из чего я делаю вывод, что они работают тут совсем недавно. Более того, ни один из них не родился в этих местах, а те, кто живет поблизости, побаиваются приближаться к особняку». «А что их смущает?» «Это как-то связано с болезнями, сэр. Такое случается здесь регулярно, как мне говорили». «А ты, Мэрит?» Он удивленно посмотрел на меня. «О чем вы, сэр? После встречи с Бонни и его друзьями? Нет, я не испытываю ни малейшего страха, сэр». Я улыбнулся. «Рад слышать». Уэнтворт проводил меня по коридору, призрак последовал за нами. Казалось, дворецкого совершенно не беспокоило присутствие в доме моего пса. Мое нетерпение росло. Я считал, что теперь, когда меня не мучает лихорадка и страх смерти, я сумею изложить свои мысли более внятно и получу, наконец, ответы на все вопросы. Дворецкий привел меня в маленькую комнату, затем распахнул внутреннюю дверь, и мы оказались в большой спальне, отделанной темными панелями с тяжелыми плотными шторами. Тут горел единственный канделябр, однако света было вполне достаточно, чтобы разглядеть лицо лежащего в постели мужчины. Я ошеломленно замер на месте. Этот человек не был лордом Варе. Ему было около 60 лет, хотя болезнь могла добавить ему возраст. Он полулежал, опираясь спиной на подушки, бледный и худой. Я хотел было принести ему свои глубочайшие извинения, когда вспомнил, что дворецкий знал мое имя. Если я ошибся, то откуда им стало известно о моем приезде? «Заходите, заходите, капитан Хоторн», — сказал лежащий в постели пожилой мужчина тихим, но ясным голосом. И я подошел ближе. Теперь стало заметно очевидное сходство с тем человеком, который спас мою жизнь в Ватерлоо. Лорд Варе смотрел на меня с не меньшим интересом, чем я на него. «Уэнворд, пожалуйста, позаботьтесь, чтобы нас не беспокоили». «Конечно, сэр, я буду находиться рядом, на случай, если вам что-нибудь понадобится». Дворецкий бесшумно закрыл за собой дверь. «Несомненно, я не тот, кого вы ожидали увидеть». Продолжил человек на постели и вздохнул. «Вероятно, вам нужен более молодой мужчина». «Возможно, он ваш сын, сэр?» — предположил я. «Нет, сэр. Я Маркус де Вилле, лорд Варре. Человека, которого вы встречали, зовут Люсьен Адриан де Вилле. В семье его называют Адриан. Он мой... Пра-пра-пра. А, кто знает, сколько поколений нас разделяет. Можно назвать его моим прадедом». «Я не понимаю». «И в этом нет вашей вины. Присядьте рядом со мной, я расскажу вам то немногое, что мне известно». Я повиновался. Лорд Варе тут же узнал призрака, который устроился неподалеку, и тоже приветствовал его как доброго старого друга. «Прошу простить, неужели этот пес когда-то принадлежал вам?» — спросил я. «Призрак? О, нет, нет. Он принадлежал, если вообще можно так выразиться, Адриану, человеку, который представился вам как лорд Варе. Насколько я понял, сейчас призрак связан с вами. В этом доме к нему будут относиться как к особе королевской крови. Я очень многим обязан ему». У него начался приступ кашля, и я принес ему стакан воды. «Благодарю вас. Я буду говорить прямо», — продолжал он. «Мое состояние здоровья оставляет желать много лучшего, и у меня нет времени рассказать все, что вы должны знать, не говоря уже о чепухе, которая вам и вовсе не нужна. Вероятно, вы чувствуете, что очень скоро я покину этот мир». Он говорил правду. «Вы серьезно больны, сэр, но я знаю, что вы доживете до следующего рассвета». «Это даже больше, чем я надеялся», — спокойно ответил он. «Но все же совсем немного. Поэтому позвольте мне сразу сказать. Мне известно, что вы почти бессмертны. Вам не грозит старение, и вы способны исцелиться от любого ранения или болезни. Кроме того, вы получили еще один талант». Адриан считал его никому не нужным, ведь большинство людей просят любви или богатства. Он выбрал богатство, когда получал дар. Но вы не были столь же эгоистичны. Возможно, как сказал Адриан, я поступил глупо. И вы сожалеете, что способны помогать умирающим? Нет, не задумываясь, ответил я. Он улыбнулся и на некоторое время смолк. Вы даже лучше, чем он мог рассчитывать, капитан. Наконец снова заговорил он. И я рад этому. Позвольте рассказать вам странную историю. Столетия назад, я не знаю, сколько их прошло с тех пор, один молодой человек увлекался зельями и черной магией. Он был прекрасным ученым. Ему удалось найти множество манускриптов, отыскать алхимиков и некромантов, а также собрать обширную коллекцию артефактов, якобы наделенных сверхъестественной силой. Наконец, он узнал, что в маленькой деревушке живет старик, которого считают волшебником. Молодой человек давно взял себе за правило проверять такие слухи, хотя относился к ним весьма цинично. Он встретил немало мошенников среди тех, кто выдавал себя за магов. Но этот старик не пытался сбить его с толку ладаном и наркотиками. Более того, он сразу сказал, что давно ждет его. Он отдал юноше траурное кольцо и перед наступлением полуночи отвел на кладбище. Молодой человек не испугался, как могло бы произойти со многими другими. Он с удовольствием изучал изысканно украшенные склепы аристократов. «Я бы хотел быть богатым», — сказал юноша, лукаво посмотрел на склепы и добавил. — И жить, чтобы насладиться этим богатством. Старик ответил, что ничего другого он и не ждал. Вскоре появился огромный черный пес. Хотя молодой человек не признался в этом, я внимательно читал его дневники и понял, что ему стало страшно. Тут лорд Варре снова закашлялся. «Может быть, — сказал я, снова протягивая ему стакан с водой, — нам лучше продолжить после того, как вы немного поспите?» «Нет, — возразил лорд Варре. Он откинулся на подушке, закрыл глаза и продолжил свой рассказ. «Наверное, вы способны представить себе сделку, которую предложил юноша-старик. Пса звали Призрак. Кладбищенский пес. Они встречаются очень редко. Говорят, некоторые из них являются предвестниками смерти, но, насколько мне известно, у вашего пса другая роль. Он защищает вас. Призрак каким-то образом связан с теми, кто способен общаться с людьми, стоящими на пороге смерти и не имеющими возможности говорить. Адрианну не хватало терпения для подобной работы. Он с удивлением узнал, что после их встречи волшебник умер и оставил ему все свое состояние. Так Адриан стал очень богатым. Но у него возникли проблемы другого рода. Вскоре Адриан понял, что его вечная молодость вызывает подозрения у тех, кто его знает. Ему стало очевидно, что нужно уехать в дальние края. Адриан никогда не любил оседлой жизни, поэтому с радостью отправился в путь. Он скитался по всему миру, посещал земли, которые вызывали страх у других, и очень скоро стал находить способы зарабатывать большие деньги на торговле. При этом он продолжал изучать зелья и черную магию. Я так и не узнал, откуда он. Иногда мне казалось, что его родиной была Испания, потому что древнейшие документы написаны на испанском, и одно время он называл себя Идальго де Севил. Впрочем, это могло быть лишь одним из его многочисленных вымышленных имен. Так или иначе, но в какой-то момент он решил вернуться в Англию, где стал воином. Раны не могли остановить его. Очень скоро он превратился в знаменитого рыцаря, перед которым многие испытывали страх, и завоевал титул барона Люсьена Адриана де Вилле лорда Варре. Тогда же он получил эти земли. Конечно, прежний дом давно исчез, но на чердаке и в подвалах много документов и вещей Адриана. К счастью, он не любил подолгу задерживаться здесь. Ему нравилось обладать титулом, но очень скоро возникли очевидные проблемы. Он женился и оставался тут в течение 11 лет. Потом его жена умерла при рождении третьего сына, который ненадолго пережил свою мать. Тогда Адриан забрал детей и отправился в Италию, а поместье оставил на попечение верного управляющего. В дальнейшем он вел с ним регулярную переписку. К этому времени он стал превосходным отравителем. Если верить его дневникам, Адриан с удовольствием флиртовал с Лукрецией Борджа. Старик открыл глаза и посмотрел на меня. По общему мнению, после 10 лет, проведенных за границей, лорд Варре и его младший сын умерли в Италии, где они и похоронены. Там действительно есть красивый склеп с его фамилией, рядом с виллой, которой он владел. Старший сын унаследовал титул и землю и возвратился на родину. Он умер, но предположительно. Молодой человек, вернувшийся в Англию, был удивительно похож на своего отца, так говорили все. Более того, некоторые принимали его за отца, пока им не напоминали, что тот был бы к этому моменту человеком средних лет. Впрочем, молодой человек оказался щедрым землевладельцем и достойным джентльменом, поэтому очень скоро подобные вопросы перестали тревожить окружающих. Ну а тому, что он совсем не старел, никто не удивлялся, ведь его отец был таким же. «Вы хотите сказать, что он и был Адрианом? Но если так, так что случилось с его сыновьями?» В итальянском склепе действительно находилось 2 тела. Его сыновья. Любовь Адриана к собственной особе всегда перевешивала его любовь к семье. В дневниках изредка попадались косвенные указания на то, что он скорбит о покойных родственниках, и я уверен, что многие из них умерли по его вине. От последних откровений я потерял дар речи. Старик молча ждал, пока я обдумаю его последние слова. «Борджа!» — наконец хрипло проговорил я. «Господи! Если все это происходило в начале XVI века, то история Адриана продолжается 300 лет. Временами он оставлял нас в покое. Естественно, Адриан освоил другие хитрости. Он стал превосходным режиссером. Доверенный слуга получал хорошие деньги за то, что помогал ему выглядеть немолодым человеком. Время от времени возникали странные слухи, но очень скоро челядь узнавала, какое жестокое наказание ждет тех, кто не держит язык за зубами. Большую часть времени Адриан проводил в путешествиях, но с каждым разом ему становилось все труднее найти способ пощекотать себе нервы. Когда он уезжал, то превращался совсем в другого человека. Адриан стал мастером подделки. Так на свет появились немецкий барон, французский граф и итальянский виконт. Богатство и недвижимость, которыми он владел, делали его выдумки весьма убедительными. К тому же за долгие годы жизни он в совершенстве овладел множеством языков. Иногда он сохранял фальшивую личность даже при возвращении в Англию. Он мог назваться нашим кузеном, немецким бароном или французским графом или итальянским виконтом. Блестящий молодой человек, наделенный удивительным самообладанием. Он очаровывал всех, а те, кто давно жил в наших краях, замечали фамильное сходство. Адриан стал отвозить своих сыновей и внуков в Италию для посещения фамильного склепа, который все пополнялся. Вскоре его потомки поняли, что все это значит. В тех случаях, когда у него возникало желание пожить в Англии в качестве лорда Варре, его сыновья с легкостью соглашались поселиться в Италии или Франции в качестве богатых джентльменов, а не умирать в юном возрасте, чтобы занять место в семейном склепе. У моего собеседника вновь начался приступ кашля, и я попросил его немного отдохнуть. Но он так и сделал, а призрак положил голову на его постель. Старик погладил пса и улыбнулся. «О, призрак! Ты несешь утешение, мой старый друг!» Призрак негромко заворчал от удовольствия. «Не сомневаюсь, что вам интересно, почему Адриан решил наделить вас такой властью?» Продолжал через некоторое время лорд Варре. «Вы получили призрака, который заботится о вас, кольцо и кое-что еще. Я правильно все понял?» «Да, в Ватерлоу». Я показал ему кольцо. «Вскоре после встречи с вами Адриан вернулся сюда. Прежде его всегда сопровождал призрак. Он рассказал мне о своих планах, связанных с вами. Капитан Хоторн, он намерен сделать вас временным носителем, который ничего не заподозрит». «Временным носителем?» «Да. Прошлой зимой Адриан начал получать послания от умирающих. По большей части он игнорировал их, но в последние годы, наполненные войнами, это было непросто. Насколько я понял, Адриан стал поклонником Бонапарта. Впервые в жизни, наполненный скукой и самодовольством, он испытал беспокойство, когда один из умирающих сообщил ему, на смену придет другой. Наконец, ему будет позволено умереть. В один из июньских дней призрак в определенном месте выберет себе нового хозяина. Вот почему Адриан поспешил сюда. Так произошла наша вторая встреча. На этот раз он представился мне как молодой кузен, вернувшийся из Америки. Лорд Варре погрузился в размышления, и мне показалось, что его переполняют сильные чувства. Перед тем, как продолжить, он даже вытер глаза. Он являл собой впечатляющее зрелище. Адриан, которого я имел все основания ненавидеть, был охвачен паникой. Он показал ключ и приказал Уэнворту, единственному из моих слуг, имеющему представление об истинном положении вещей, открыть ряд помещений в подвалах, куда запрещен доступ остальным членам семьи. Адриан принялся изучать собранные там книги. Наконец, ему показалось, что он нашел решение проблемы. Он не стал рассказывать мне все, но упомянул, что это связано с траурным кольцом, в котором заключена какая-то сила. «Вот в этом?» — спросил я, подняв руку. «В кольце, полученном мной в Ватерлоу?» «Может быть. У меня нет полной уверенности. Он собирал их. Я попросила Уэнворта передать эту коллекцию вам. Кроме того, вам следует забрать книги и бумаги Адриана». Он нахмурился. «Не забудьте взять их с собой, капитан Хоторн». Я заверил лорда Варе, что выполню его желание. «Хорошо. Хорошо. В любом случае, Адриан сказала, что он должен отправиться в Бельгию, но очень скоро вернется. Он был невероятно доволен собой. Адриан утверждал, что сумел сохранить способность к регенерации, иными словами, исцеляться от ран. Без пса это займет больше времени, но исход будет тем же. Кроме того, существуют и другие кладбищенские собаки. Он найдет одну из них и постарается привязать к себе. Я уже видел, что Адриан обладает способностью воздействовать на окружающих. Я и сам с трудом мог сопротивляться, а ему мое поведение казалось забавным. Он подчинял не только людей, большинство из которых с радостью исполняли его поручения. Птицы охотно ели из его рук. Если в конюшне была своенравная лошадь, он мог кататься на ней, как на детском пони. Я сам видел, как он выманил из норы лисицу и гладил ее, словно это его любимая кошка. Адриан не сомневался, что он нашел способ обрести прежнее могущество. Более того, он видел конкретную возможность. Здесь Адриан планировал немного состариться. Мне отводилась роль его дедушки. Его идея состояла в том, чтобы подождать немногим больше 20 лет, а когда его тело будет выглядеть на 44, он потребует у вас свой дар обратно. А почему он хочет достичь именно такого возраста? Когда он перестал стареть, то заметил, что хотя некоторые люди доживают до 70 лет и более, многие умирают в возрасте примерно 40. А он пришел к выводу, что постепенно эти границы передвинутся вперед. В наши дни человек в 24 года считается молодым. Адриан подумал, что 44 — более подходящий возраст для совершения сделок. К тому же еще много можно путешествовать, заниматься спортом, заводить любовниц и иметь детей. «Поэтому я освобожусь от всего этого через 20 лет?» — спросил я. К чувству облегчения относительно собственной судьбы примешивалось отвращение к Адриану. Он печально посмотрел на меня. «Я сожалею, капитан Хоторн. Приношу вам самые искренние извинения. Я вас прощаю с открытым сердцем, потому что не вижу, каким образом вы могли причинить мне вред». «Тем не менее, так оно и есть». Он накрыл мою руку своей дрожащей ладонью. «Простите меня, капитан Хоторн, но именно в этом доме я убил Люсьена Адриана де Вилле, первого барона Варе».